Как матроса, служившего в королевском флоте? Нет, сэр. Как рыбака. Мы, как-никак, находимся поблизости от тех районов, где работают арктические трайлеры. Кстати, надо выпить за отошедших в мир иной. Присоединяюсь. Правда, не из желания соблюсти традиции или по сентиментальным причинам, произнес доктор Синг, продолжая стучать зубами, а из чисто медицинских соображений. Не знаю, как вы, но мои кровяные шарики нуждаются в помощи. Боцман бросил взгляд на Паттерсона, который одобрительно кивнул. Маккинон повернулся и посмотрел на низкорослого с веснушчатым лицом юношу, который стоял на почтительном расстоянии. «Вейланд». Вейланд быстро подошел. «Да, мистер Маккинон, сэр. Возьмите Марию и сходите в столовую. Принесите что-нибудь закусить». «Да, мистер Маккинон, сэр. Я мигом, мистер Маккинон, сэр». Боцман давно уже махнул рукой, пытаясь заставить Вейланда обращаться к нему как-то по-другому. «В этом нет необходимости, мистер Маккинон», — произнес доктор Синг. «У нас здесь все есть. В медицинском плане, конечно». «Конечно». Доктор Синг посмотрел вслед Вейланду, исчезнувшему на камбузе. «Сколько лет этому мальчику?» «Уверяет, что 17 или 18, хотя сам толком не знает. Но как бы то ни было, он все равно врет. Думаю, он еще даже ни разу не брился». «Кажется, он был приставлен к вам, да? В качестве помощника-буфетчика, насколько я понимаю. Он почти весь день проводит здесь». «А я ничего не имею против, доктор, если вы не возражаете». «Нет-нет, совсем не возражаю. Очень старательный парнишка, всегда готов помочь». «Он в вашем полном распоряжении. Кроме того, буфета у нас больше нет. Он, наверное, заигрывает с одной из ваших сиделок». «Вы недооцениваете мальчика, а тем более сестру Моррисон. Она его держит на значительном расстоянии». «Господи!» — произнес боцман. Вошел Марио. В поднятой руке он нес довольно изящный серебряный поднос с бутылками и стаканами, что при сложившихся обстоятельствах можно было бы считать чуть ли не подвигом, потому что Сан-Андреас сильно болтало. Профессиональным движением Марио опустил поднос на стол. Не раздалось даже звяканье. Откуда появился поднос, непонятно. Видимо, только Марио это знал. Официант вполне соответствовал общепринятому представлению об итальянцах. Он был темноволосым, с пышными усами. А вот блестели у него глаза или нет, никто сказать не мог, так как он все время носил темные очки. Кто-то мимоходом заметил, что очки свидетельствуют о его связи с сицилийской мафией, но все восприняли это замечание как шутку, потому что Марио производил хорошее впечатление. Марио был тяжеловат, неопределенного возраста, и утверждал, что работал в Савой гриль, что вполне соответствовало истине. Что не вызывало сомнений, так это то, что было за плечами итальянца в прошлом. Лагерь для военнопленных или интернированных лиц, как считал капитан Боун, а непривычная карьера. Выпив всего лишь пару глотков виски, но явно почувствовав, что его красные шарики восстановили свою работу, доктор Синг спросил: «Так что мы будем сейчас делать, мистер Паттерсон?» «Кушать, доктор». Правда, время Ленча давным-давно прошло.